108. Май 8. Сосредоточение на мне в башне помогает выйти из узкой личной сферы, помогает пробить аурическую скорлупу и коснуться просторов планетных. В башне широко и далеко видно. Личное уже не застилает дали. Отрыв от личного и будет отрывом от земного, ибо все великие духи жили жизнью сверхличной. Жизнь сложна и тонка граница между личную и сверхличную сферой. И порой трудно отделить личные устремления от стремления служения людям. Но устремления самости не выдержат сияния света. Они сгорают, и остается человек пустой оболочкой, если рождение сверхличных огней не заполнит образовавшуюся пустоту. Продвижение к свету, не имея своего, кончается полным опустошением сердца. Лики, подходящие к свету, надо суметь разобрать. Ярость самости не выдержит испытания временем и рано или поздно отступит. Никаких личных выгод учений жизни не дает. Розовый туман новизны скрывает суровость служения свету. Сколько пострадавших и лишенных земного благополучия видим среди устремленных сверхлично. Первые мечты далеки от действительности, но они нужны, чтобы охранить росток духа. Суровость подвига не под силу слабому духу, до подвига надо дорасти. Заботливо встречаем устремленных, ибо кто может сказать, какое зерно даст колы самый тяжелый? Лишь испытанных в длительном прошлом принимаем во внутренний круг. Преданный ученик место свое в сердце учителя имеет, но не проходящие мимо. Их много, и каждый претендует на особое внимание и заботу. Тени проходящие, так называемых, но среди проходящих есть приходящие навсегда. Их не упустите.